«Провалялся 2 недели», — похвастался Борода. «Ребра мне покрошили». «А если бы мы, не служили когда-то в десантуре?» — настырничал и подбирал для конспирации артист. «Если бы вы отошли в сторонку, я бы не расстроился», — обиделся Борода. «Ты знал, что сегодня на армянку придут стрельцы?» — допрашивал артист. Борода смутился. «Предполагал». «А если бы эта твоя богема не побросала чашки, что было бы?» «Они придрались бы к русской речи». «А если перейти на украинский?» «Там русская тусовка, все это знают». «Андрей», как всегда пренебрегая прозвищем, обратился к нему док. «Ты втянул нас в драку, не зная наших боевых качеств. Это могло вызвать ненужный ажиотаж вокруг наших персон и помешать выполнению нашей общей задачи». Борода остановился и сел на парапет. «Ребята, извините меня 1000 раз». Он уже искренне раскаивался. «Но просто нету сил эту сволоту терпеть. Вы что, думаете, нас менты могли повязать?» «Да никогда. Если драка крупная, а крупной у них считается драка с участием более 1 человека, менты не ввязываются». «А ваши боевые качества я знал». «Откуда?» — удивился я. «Рюкзаки?» — улыбнулся Андрей. «Я же их тоже поднимал. И я видел, как вы легко и непринужденно забрасываете их на плечо. Плюс выправка, плюс походка. А потом, когда я этих зацепил, как вы резко позицию заняли». «Ну, прям шпион!» — расхохотался боцман. «Агент 007». На том и помирились. Дома нас ждал банкет. Борода с Гришей привели себя в относительно приличный вид, и мы поднялись на 1-й этаж. Нас встретили юные подпольщицы. Еще в подвале я поинтересовался у Бороды, насколько дамы осведомлены о целях нашего прибытия. Оказалось, что он их не посвящал во многие тонкости своей разведывательной деятельности. Скажем, о его переписке с ФСБ знала только мужская часть подполья, так что для девушек мы были всего лишь случайными знакомыми Бороды. Был накрыт стол. Побогаче, чем утром в подвале, но тоже скромный. 2 салата, жаркое, водка. Девушки радушно приглашали к столу. Лариса была, безусловно, эффектна. Фигура Афродиты, втиснутая в мини-юбку и почти несуществующую блузку, вызывала азартный интерес. Не лопнет ли юбка и не вывалится ли бюст? Личико, следует признать, было у нее грубовато. Но приятный овал и чувственный рот компенсировали этот недостаток. Вторая, Света, смотрелась рядом с этим буйством природы серым мышонком в своих свободных даже для ее худобы джинсах и бесформенной хламиде. Самым эффектным мужчиной среди нас, несомненно, был жгучий брюнет-артист. Когда мы вошли, Света уставилась на него, как на принца, который прямо сейчас заберет ее в свое королевство. Так и пялилась на него весь вечер. Лариса смотрела на всех сразу. То ли никак не могла на ком-то остановиться, то ли заранее записывала всех в потенциальные жертвы своей ненасытности. После 2 тостов и соответствующей закуски я бросил ей на растерзание артиста и бороду, а сам вытащил на балкон дока с боцманом, якобы на перекур. Хотя курящим среди нас был только док. Да, и Лариса в своей квартире курение не возбраняла. Бороде я подмигнул, блокируй, мол, остальных. Мне нужно было совещание, пусть и не в полном составе. «Ваше мнение?» — задал я вопрос. «Борода не врет», — уверенно ответил боцман. «Придурок, но не подонок. Мы его слегка прокачали». «Это он нас прокачал», — возразил док. «На боевые качества?» «На вшивость». «Ну, тут он молодец», — вставил боцман. «Собственной морды не пожалел». «Кстати», — вклинил док, — «вы видели его морду перед дракой?» «А что?» «Морда у него была красная». «Ну и что?» Александр Македонский сильно пугал своих бойцов и смотрел на цвет лица. Если воин бледнел, его признавали негодным. Если краснел, все в порядке. «Значит, Борода не боялся, а ярился?» — поинтересовался боцман. «А колени у него с чего тряслись? С адреналина?» «Выходит, так». «Хорошо», — остановил я дифирамб себе. «Хотел бы я знать, что с мухой». «Ну, ты знаешь этого авантюриста», — рассудил док. «Небось, как всегда, разрабатывает собственную версию». «Как всегда».